Весело напевая, я спрыгнул с танка и подошел к комдиву Богданову, принимая у него синий флаг капитуляции. Не хотел выходить и отдавать, пришлось подъехать и тюкнуть передком в угол здания. Отчего оно сотряслось? Тогда вышел. Ну а что они хотели? Ночной марш к танковому полигону. Дальше рассредоточил танки. И сначала разбил из засады передовой танковый полк. Как раз откуда мой батальон. Арбитры засчитали уничтожение. А потом днем совершил марш по бездорожью, по пути громя тылы. Три подразделения записали в уничтоженные. И штурмом взял штаб дивизии, что встал в деревне. Трасса на Пружаны. Причем не обращал внимания на вопли деревенских. По огородам шли. Даже танк второй группы один сарай развалил. И взяли на прицел дома, где штаб размещался. Часть танков блокировали силы охранения и зенитчиков. Ну, вот и все. Тем, конечно, сообщили, что колонна к ним идет, но эвакуировать не успели. Я блокировал все дороги. Коробков, что тут же был, с частью командиров штаба и политуправления начал громко аплодировать. Комкор же с интересом меня изучал, пока я сдавал батальон новому командиру. Перевели с повышением с другого полка. Дальше он командовал и разбирался с возмущенными деревенскими. А чуть позже меня пригласили в дом, где штаб разместился, и Коробков сообщил. «Оставляем тебя в мехкорпусе. Я приказ подпишу о формировании особой мехгруппы, примешь ею командование. Усилим группу роты стрелков, зенитным взводом, хоз-взвод, а также танков там. Те 4-3-4, роту новых 26-х, как и просил, и 5 броневиков как раз прибыли. Пушечные машины, будешь резервом штаба корпуса. Как тебе? Если война будет, во что многие командиры не верят, такая группа очень неплохая, как рейдовая. Как смотришь?» «Сугубо положительно. Рота по последним штатам, 5 танков на взвод?» «Да, 15 машин в роте». «Отлично, товарищ генерал». «Вот, товарищ Богданов и обеспечит формирование особой мехгруппы и экипажа даст». Богданов имел кислый вид, но тут только кивнул. Коробков, видно, что настроен серьезно, может и проверить. А я тому подмигнул и на выход кивнул, первым двинув все, что нужно, мне сообщили. Полковник вышел вскоре и хмуро глянул на меня. «Чего тебе?» «Меняю 5 пушечных танков на 5 химических, чтобы на ходу и в полном порядке». «Хм, договорились». По сути, по рукам ударили. Дальше я занялся делами. Управление корпусом находилось в Кобрине. Занимало часть зданий совместно со штабом армии, так что меня туда отвезли, и дальше пошло формирование. База отряда — это территория учебной школы 30-й дивизии. Рядом с Кобрином постройки, севернее. Меня оформили, и началось формирование. Пригоняли технику, людей. Часть из курсантов этого года призыва пополняли. Танки осваивали. Богданов не обманул. 10 новых танков Т-26 и 5 ХТ-133. Огнеметные машины на базе тех же пулеметных танков на базе Т-26, но без одной башни. На ее месте люк для погрузки баллонов с огнеметной смесью. Также 5 броневиков, новые, с платформы спустили. В мехкорпусе, кстати, броневиков почему-то вообще не было. Роту стрелков обещали позже, а пока нет. Ну а дальше так и командовал, сбивал из этой массы людей и техники спаянное крепкое подразделение, благо все для этого имелось. Да, дополнительно выдали автовзвод, 15 грузовиков, 10 ЗИС-5 и 6 полуторок. Буксируемую армейскую полевую кухню выдали, так что тут хорошо снабдили. Зенитный взвод из 2 счетверенных пулеметных установок «Максим» в кузовах 2 полуторок. Сформирован и штаб отряда. 5 человек — это начальник штаба, писарь, радист и 2 посыльных, они же охрана штабной машины. Далее политработника, тоже капитан, то есть старший политрук, фамилия Фролов, хотя по виду типичный Шниппельсон. Формирование закончил 10 июня, а дальше уже активно обучал личный состав. Кстати, 18 числа прибыл курьер от риэлтора, все привез, я принял. Порядок. Даже в военкомате приняли справку о моей прописке и затребовали личное дело из Минска. Теперь я столичный житель. Также получил благодарность от особого отдела штаба армии за выявление вражеских лазутчиков. Там много кого арестовали. Работала комиссия долго. Меня тоже опрашивали. Так что описал все. Да просто листы подписал и свободен. Ко мне особо претензий и не было. А вот начальника секретного отдела арестовали в Минске под следствием. Там все плохо. Вышка светит. Ну а я, используя полтонны свободного места, заказывая тыловикам запасы топлива, снарядов, патронов и питания, и разъезжая на легковом мотоцикле, что приписали к группе, он нас вообще один, ночами развозил запасы, искал бандитские схроны и спускал туда бочки с бензином и дизтопливом, ящики со снарядами, патронами и питанием. Медикаменты не забывал, а в основном топливо. За раз две бочки мог взять. И сколько-то снарядов. Остальное все на складах у Бреста возьму. Кстати, вскрыл один бункер, рядом с Кобриным был. Помнил о нем из бумаг, того штабного убежища у Бреста. Туда немало нужного убрал. Делал запасы. И да, я собирался деблокировать наших. Не сразу, к 25 июня. Примерно, когда те осознают, что блокировано серьезно и вырваться возможности нет. Да и ждали помощи от своих. Вот я и буду этими своими. А до этого бойцы будут получать боевой опыт, воюя с немцами. Кобрина не возьмут. В общем, не дадим бескровного идти. А дальше прячу технику или воюю. Потом идем ночью к Бресту, и там по ходу дела смотреть буду. К слову, я помню о 20 танках КВ-2 у станции Лида. Там же еще 8 или 6 новеньких 34-ок. Точно не уверен, источники тоже ненадежные. Все это собираюсь захватить и использовать. Людей освобожу из лагерей. Да и за счет своего отряда механизированный полк сформирую. 2 танковых и мотострелковые батальоны. Плюс другие подразделения. Ничего, справимся. Дел много было. Учеба шла постоянно. Всех танкистов прогонял по изучению танков Т-34. Чтобы знали от и до все боевые посты на борту. Танковой роты у меня не было, а было 5 взводов. Все прямого подчинения мне, и из 34-х сформировал танковый взвод под командованием лейтенанта Ефимова. 3 танка у него, 4-й я политруку отдал. Мой резерв. Сам я в штабной машине перемещаться буду, на базе ЗИСа-то. Потом 2 взвода Т-26 по 5 машин. Командиры — младшие лейтенанты Епифанов и Ершов. Командир взвода химических танков — лейтенант Грозных. Командир взвода броневиков — лейтенант Ткач. Командир зенитного взвода — старшина Трюков. Хоз взвода — техник-интендант 2-го ранга Лазарев. Он же наш интендант. Начальник штаба — лейтенант Андронов. Ну и 20 июня к нам поступила на службу Аня Мороз, военфельдшер. Единственный медик в отряде. Это все командиры, что были в отряде, сержантов не считаю. Даже 2 34-ками командовали сержанты. Хотя новые машины обычно получали от младших лейтенантов и выше. Ничего, осваивались. Одну автомашину выделил для медика, кузов ее рабочее место. Медикаменты перевозить и раненых. Остальные заполнял нужным. Мы готовились. И за этим пристально следили. А роту стрелков так и не дали, передумали. Я это тоже видел. За Мороз, конечно, спасибо, полностью в моем вкусе куколка, так что я начал осаду по всем правилам Амура. Впрочем, времени на это не было, всего 2 дня до начала войны. Кстати, охрана тыла была в полной боевой. Я в штабе был 21-го. Говорят, часто перестрелки звучали, выявляли диверсантов и их пособников из местных. Охранили связь, ловили на живца. Ну, а в ночь на 22-е всю технику, матчасти, личный состав вывел с территории учебного центра и увел в лес. Без приказа. Грузовики 4 ходки до утра сделать успели на склады, вывозят топливо, снаряды и остальное. Вывезли все, что накопили. Мы готовы, так я скажу.